वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа Мукунде Датти Тхакуре. Мукунда Датта Тхакур – близкий друг Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Родился он в деревне Чакрасада в Бенгалии. Его старшим братом был прославленный певец и преданный Васудева Датта. В духовном мире оба они певцы Кришны. Их зовут Мадхунатха и Мадхуврата. Они родились в семье Датты, чтобы услаждать своим пением Господа Гаурангу. Мукунда был примерно одного возраста с Нимаем. Под этим именем был известен Шри Чайтанья в детстве. Они вместе играли и учились в школе. С раннего детства Мукунда был ревностным преданным Господа. Он не хотел говорить или петь о чем-либо, что не относилось к Кришне. Мукунда изучал логику и риторику, и поэтому всякий раз, когда Махапрабху видел его, Господь задавал ему вопросы на эти темы. Это совсем не нравилось Мукунде, и потому он старался всячески уклониться от встречи с Господом. Так Нимай забавлялся со своим одноклассником, зная, что в будущем тот поймет все его величие и станет его преданным. Как-то Господь вынудил Мукунду вступить в спор об ораторском искусстве. Хотя Нимай не изучал специальные книги на эту тему, он правильно отвечал на все сложные вопросы своего друга. А когда Махапрабху попросил его опровергнуть свою теорию риторики, Мукунда не смог этого сделать. Так постепенно Мукунда Датта стал понимать, что обыкновенный человек не может быть таким гениальным. Он решил, что раз его талантливый товарищ является преданным Господа, он никогда не должен расставаться с ним. Спустя некоторое время, после того, как Махапрабху совершил паломничество в Гаю, Господь совершенно изменился. Теперь он уже не завязывал споры по логике и грамматике, а говорил только об играх Кришны. В своем доме он стал каждый день устраивать киртаны, и все вайшнавы приходили к нему. Киртаны вел Мукунда Датта. Как только Махапрабху слышал его сладостное воспевание имен Кришны, он падал без сознания. Когда Господь приходил в чувство, он обнимал его и говорил: «О Мукунда, ты самый удачливый человек на земле! Я провел зря столько времени, когда изучал бесполезные теории». Однажды Гаура Сундара являл свой трансцендентный экстаз на протяжении 21 часа. И в это время он приглашал к себе различных преданных и говорил им об их предыдущих воплощениях. Так все преданные получили милость Господа. Он не подозвал к себе лишь Мукунду. Тот сидел у дверей комнаты и с нетерпением ожидал, когда же Махапрабху позовет его. Посочувствовав Мукунде, Шриваса подошел к Господу и сказал: «Ты проливаешь свою милость на всех, но почему же ты забыл про Мукунду?» Шри Чайтанья ответил, что Мукунда не получит его милости, поскольку он неискренен. Шриваса снова выступил от имени Мукунды и спросил, в чем же его вина. Господь на это ответил: «Когда Мукунда ходит слушать речи Майаваде, он этим поддерживает их. Те, кто пренебрегают моей истиной, личностной формой, только оскорбляют меня. Лишь преданные моей личностной форме доставляют мне удовольствие. Но те же, кто иногда поклоняются мне, а иногда хулят меня, не могут получить моей милости». Дело в том, что Мукунда иногда специально приходил на встречи философов Майявади, чтобы знать все их аргументы и затем уметь их опровергнуть. Однако Шри Чайтанье не понравилось даже такое кратковременное общение с имперсоналистами. Теперь эти слова Махапрабху прозвучали для Мукунды как гром среди ясного неба. Он сразу же решил покончить жизнь самоубийством. Шриваса опять обратился к Господу и дал ему понять, что творится сейчас на душе у Мукунды. Тогда Господь сказал: «Он получит мою милость после многих миллионов рождений». Услышав это, Мукунда стал танцевать в экстазе и радостно повторять: «Я смогу созерцать его всего лишь через каких-то несколько миллионов жизней». Спустя некоторое время Господь лично подозвал к себе Мукунду, но тот был настолько преисполнен любовью и радостью, что ничего не слышал. Он упал на землю, постоянно повторяя, что ему надо подождать так немного. Тогда к нему подошел Шриваса, похлопал по плечу и сказал: «Мукунда, успокойся, Прабху зовет тебя». Мукунда пришел в себя и промолвил: «Шриваса, что ты сказал? Прабху зовет меня?» «Нет, я не подойду и близко к нему в этом греховном теле. Я буду ждать миллионы жизней, взывая к нему». Тогда Господь лично подозвал Мукунду. Тот приблизился к нему и, назвав себя величайшим грешником, упал без сознания. Придя в чувство, он закричал, что никогда не сможет по-настоящему оценить истинную форму Господа, поскольку лишен преданности. Но Махапрабху обнял его и сказал: «Мукунда, только что я сказал, что ты сможешь достичь меня только через много миллионов жизней. Но ты, благодаря своей твердой вере, решимости и глубокого почтения, прожил все это время за одну секунду. Ты мой возлюбленный преданный и никогда не совершал ничего греховного. Эта моя игра была призвана показать миру твою славу. Где бы и когда бы я ни явился, ты всегда будешь вместе со мной, как мой певец. Когда Господь принимал саньясу, Он попросил Мукунду петь, и Шри Чайтани танцевал в великом экстазе. Когда Махапрабху остановился в Джаганатхапури, с ним все это время провел и Мукунда. Он постоянно пел во время киртанов Господа и сам вел киртаны во время праздников Радха-ятры. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о некоторых моментах из жизни великого преданного Господа Мукунды Датты Тхакура. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.